Он приветливо помахал мне огромный, волосатый, похожий на кабани окорок рукой. Два раздвинутых толстых пальца могли означать с одинаковой вероятностью и Викторию, и обещанную ему двойную цену. «Ну и что ты решаешь?» — Катерина посмотрела на меня с мольбой. «В последний раз», — ответил я. «Ты умница, зайчуган!» Глава 18. Кукуруза. Парней в джипе звали Грант и Стив. Им было лет по 25. Первый, темноволосый, оказался пилотом, второй — рыжий, инструктором по парашютной акробатике. У обоих были мужественные скуластые лица салонных дручунов периода завоевания Дикого Запада. Я подумал о том, что американки во время беременности, наверное, смотрят по телевизору слишком много вестернов, и дети рождаются похожими на одних и тех же кинозвезд. У нас в России скоро все дети будут похожи на Пугачеву с Киркоровым. Я сел рядом с Брайаном, а Катерина устроилась на заднем сиденье между парнями. Мы помчались на аэродром, предупредительно останавливаясь перед каждым пешим ротозеем, вознамерившимся пересечь улицу. «Where's Jenna?» — Брайан подозрительно покосился на мой подбитый глаз. «In Moscow», — ответил я. «Way?» «Business», — объяснил я. «I see», — кивнул он. Рассказывать правду было бессмысленно. Брайан ни за что не поверил бы. Катерина всю дорогу весело болтала с рыжим Стивом на кашеобразном английском, мне совершенно непонятном, хохотала, щупала его мускулы и показывала свои. Казалось, они знакомы много лет, что-то вроде любовников, расставшихся друзьями, а теперь вот встретившихся. Грант участия в разговоре не принимал. Он жевал резинку в суровой задумчивости. Американцы подарили человечеству новый способ выражения своих чувств и мыслей с помощью жующих резинку челюсти. Наверное, есть такие, которые вообще никогда не говорят, а общаются исключительно чмокая, чавкая, убыстряя или замедляя шевеление челюстей, а в особых случаях выщелкивая изо рта резиновый пузырь. На аэродроме нас уже ждала заправленная «Сесна» — одномоторный спортивный самолет, разноцветный, как майка спортивного фаната. В багажнике джипа оказались три сине-оранжевых парашюта и большая сумка со снаряжением. К каждому парашюту с помощью липучек были параллельно прикреплены по две таблички. На верхней табличке значилось имя того, кто прыгает, а на нижней — того, кто укладывал парашют. Выглядело это так. Мистер Шарманов, Стив Бейвелис, миссис Шарманов, Стив Бейвелис, Стив Бейвелис, Стив Бейвелис. Катька со смехом показала на свою табличку и задала Стиву игривый вопрос, оттенков которого я со своим дубовым английским не понял. Но общий смысл все-таки уловил. Речь шла о том, в каком положении тот предпочитает заниматься сексом. Мне даже показалось, что эти слова она специально произнесла помедленнее, чтобы понял и я тоже. Стив покраснел так, что лицо его стало багровым, а рыжие веснушки — фиолетовыми. Потом он отодрал липучки и, демонстрируя свои пристрастия, поменял таблички местами. Все засмеялись, а Грант жизнерадостно захлюпал жвачкой. Катерина же под общий хохот, разъясняя свой постельный обычай, вернула липучки на исходное положение. Она не врала. Она и в самом деле любила поверховодить. Первым моим желанием было отхлестать ее тут же, на глазах у всех, по лицу, запихнуть в джип к Брайану и предупредить,